тоже вроде Сем, есть всецело освободившийся от страстных помыслов и сподобившийся достигнуть чистой и от всего отрешенной молитвы, что и есть признак внутреннего монаха. Много страстей кроется в душах наших, обнаруживаются же они, когда появляются предметы их. Может оно и не возмущаться страстями в отсутствии предметов их, достигши малой части бесстрастия, но едва появятся предметы, страсти тотчас начинают влечь ум. В отсутствии предмета страсти не почитай себя имеющим совершенное бесстрастие. Но когда и предмет появится, а ты останешься не тронут ни им, ни после воспоминанием о нем, тогда знай, что ты вступил в пределы его. Однако и тогда не будь беспечен, ибо хотя долговременный добродетель умерщвляет страсти, но если понебрежешь о ней, то они опять возбудятся. Любящий Христа без сомнений подражает ему по возможности. Христос же не переставал благотворить людям, встречая неблагодарность и поносим будучи, долготерпел. Будучи от них бием и убиваем, претерпел то, никому отнюдь не вменяя зла. Сии три действия — суть дела любви к ближнему, без которых говорящий, что любит Христа или что получит царствие Его, обманывает себя. Ибо Господь сказал: «Не всяк глаголиями Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего». И опять: «Любя имя, и заповеди Мои соблюдет», и прочее. Вся цель заповедей Спасителя та, чтобы освободить ум от невоздержания и ненависти и возвести его в любовь к Нему и ближнему, от которой рождается свет Цветага, деятельного ведения. Сподобившись от Бога некоего ведения, не ради о любви и воздержании, ибо они, очищая страстную часть души, устрояют тебе путь к ведению удобным. Путь к ведению есть бесстрастие и смирение, их же кроме никто же узрит Господа. По элику разум кичит, а любы созидает, то с разумом сопряги любовь, и будешь чужд надмене, будешь духовным домостроителем, экономом, и себя назидающим, и всех приближающихся к тебе. Оттого бывает, что любовь созидает, что она не завидует, не огорчается на завидующих и не разглашает о себе всенародно того, что достойно завидования. Она не почитает себя уже достигшую совершения и чего не знает, о том не стыдится признавать свое неведение. Таким образом, она предохраняет ум от кичения и всегда располагает его преуспевать в познании. Обыкновенно за познанием следует самомнение и зависть, особенно в начале. Самомнение проявляется внутри только, а зависть и внутри, и вовне. Внутри — к имеющим ведение, а вне — от имеющих неведение. Любовь сии три неисправности отвращает. Самомнение по элику не гордится, зависть внутреннюю по элику не завидует, внешнюю по элику долго терпит и милосердствует. Итак, имеющему ведение нужно приобрести любовь, дабы она сохраняла ум во всем невредимом. Сподобившийся содара ведения, но питающий огорчение, злопомнение или ненависть к человеку, подобен колющему глаза свои тернием и волчцами. Итак, знание необходимое имеет нужду в любви. Не все пеки со плоти, но, определив ей подвиг по силе ее, весь ум свой обрати на внутреннее. Ибо телесное обучение в мале есть полезно, а благочестие на все полезно есть, и прочее. Пребывающий внутри и заботящийся непрестанно о внутреннем целомудрствует, долготерпит, милосердствует, смиренно мудрствует. И не это только, но и созерцает, богословствует и молится. Сие-то и есть, что разумеет апостол, говоря: «Духом ходите», и прочее. Не умеющий ходить путем духовным не заботится о страстных помыслах, но все попечение имеет о плоти, и или чревоугодничает, распутничает, досадует, гневается и злопамятствует, и таким образом омрачает ум, или через меру вдается в подвиги и тем подавляет мысль. Писание не отнимает у нас ничего данного нам от Бога для употребления, но обуздывает неумеренность и исправляет безрассудность. То есть оно не запрещает ни есть, ни рождать детей, ни иметь деньги и правильно их расходовать, но запрещает чревоугодничать, прелюбодействовать и прочее. Не запрещает даже и думать об оном, ибо для того оно и сотворено, но запрещает думать страстно. Иное, совершаемое нами для Бога, делается по заповеди, иное — не по заповеди, но, так сказать, по вольному приношению. По заповеди, когда мы любим Бога и ближнего, любим врагов, не прелюбодействуем, не убиваем и прочее, за что, если мы то нарушаем, подвергаемся осуждению. Не по заповеди, когда храним девство и ведем безбрачную жизнь, отчуждаемся от всякой собственности, отшельничествуем и прочее. Сие действия имеют значение даров, чтобы, если по немощи не исполним какой заповеди, сими делами умилостивить благого владыку нашего. Избравший себе жизнь безбрачную или девство, должен иметь чресло припоясано и светильник горящий, чресло припоясано воздержанием и светильник горящий молитвою, богомыслием и духовной любовью. Некоторые из братьев думают, что они не могут иметь даров Духа Святаго, ибо по нерадению об исполнении заповедей не знают, что имеющий истинную веру во Христа имеет в себе сокращенно все дары Божии. Но по элику мы по безделью нашему далеко отстоим от деятельной к Нему любви, которая показала бы нам божественное в нас сокровище, то справедливо почитаем себя чуждыми даров Божьих. Если, по словам божественного апостола, в сердцах наших верою живет Иисус Христос, а в Нем все сокровища премудрости и ведения сокровенны суть, то в сердцах наших находятся все сокровища премудрости и ведения. Открываются же они сердцу по мере очищения каждого заповедями. «Все сокровища, сокрытые на селе сердца твоего, которого ты еще не обрел по безделью, ибо если бы обрел, то продал бы все и купил бы сие село. Но ты, оставя это село, работаешь около его, где ничего нет, кроме терния и волчцов». Посему-то и говорит Спаситель: «Блаженни чистые сердцем, яко ти Бога узрят». Узрят же его, и сущее в нем сокровище тогда, когда очистит себя любовью и воздержанием, и тем более, чем более очистится. Посему-то говорит еще: «Продадите имение ваше и дадите милостыню, и се вся чисто вам будут, как уже не занимающимся вещами до тела касающимися, а старающимся очистить от ненависти и невоздержания ум свой, который Господь называет сердцем. Ибо все онное, оскверняющее ум, не дает ему видеть живущего в нем Христа благодатью святаго крещения». Писание именует добродетели путями. Больше же всех добродетелей — любовь. Почему апостол сказал: «И еще по превосхождению превосходнейший путь вам показую, как располагающий презреть все вещественное и ничего временного не предпочитать вечному». Любовь к Богу противоборствует похоти, ибо склоняет ум воздерживаться от услаждений чувственных. Любовь же к ближнему противоборствует гневу, ибо заставляет презирать славу и богатство. И они-то суть два динария, которые Спаситель дал содержателю гостиницы, чтобы он поимел о тебе попечение. Но не явись неблагодарным, приставши к разбойникам, чтобы опять не быть изранену и уже не еле живым, но мертвым не остаться. Очищай ум твой от гнева, злопамятства и срамных помыслов, и тогда возможешь узнать Христова в тебе вселение. Кто просветил тебя верою во святую единосущную и поклоняемую Троицу? Или кто дал тебе знать о воплощенном домостроительстве единого от Святые Троицы? Кто научил тебя познанию о бесплотных, о происхождении и скончании видимого мира, или о воскресении из мертвых и вечной жизни, или о славе Царствия Небесного и о страшном суде? Не благодать ли Христова, живущая в тебе, которая есть залог Святаго Духа? Что более сей благодати? Или что лучше такой мудрости и ведения? Что выше таких обетований? Если же после сего остаемся мы праздны и нерадивы, и не очищаем себя от страстей, ослепляющих ум наш и мешающих нам зреть такие истины яснее самого солнца, то должны винить себя, а не отрицать обитание в нас благодати. Бог, обетовавший тебе вечное благо и давший в сердце твоем залог Духа, заповедал тебе пищись о своем житии, чтобы внутренний человек, освободясь от страстей, еще в настоящей жизни начал вкушать те блага. Сподобись высоких божественных созерцаний, наипаче пекись о любви и воздержании, чтобы, сохраняя страстную часть безмятежную, иметь в душе непрестающий свет. Раздражительную силу души обуздывай любовью, вожделевательную умерщвляй воздержанием, мыслительную воскрыляй молитвою, и свет ума никогда не помрачится в тебе. Расторгающая любовь причины суть следующая: бесчестие, причиненный урон, оклеветание или веры, или жития, побои, удары, раны и прочее, и притом, когда сие случается или с самим кем, или с кем из родственников его и друзей. Разрывающий любовь по какой-либо из таковых причин не познал еще, какая цель заповедей Христовых. Старайся, сколько можешь, любить всякого человека. Если же всего еще не можешь, то, по крайней мере, не ненавидь никого. Но и сего не в состоянии будешь сделать, если не презришь всего земного. Такой-то похулил тебя, не ненавидь его, но хулу, и подустившего к тому его демона. Если же ненавидишь похулившего тебя, то ты возненавидел человека и приступил в заповедь, и что он сделал словом, то ты совершаешь делом. А если хранишь заповедь, то покажи к нему дело любви, и если в чем можешь, помоги ему, да отвратишь его от зла. Христос не хочет, чтобы ты имел на человека ненависть и досаду, или гнев, или злобу на кого, каким бы то ни было образом и за что бы то ни было временны. Сие всякому проповедуют четыре Евангелия. Много нас говорящих, но мало делающих. Но никто не должен искажать Слово Божие в угоду своей беспечности, а лучше исповедать свою немощь, не скрывая истины Божией, дабы вместе с преступлением заповедей не сделаться повинным еще и в перетолковании Слова Божия. Любовь и воздержание освобождают душу от страстей, чтение же и богомыслие избавляют ум от невежества, а стояние на молитве поставляет молящегося пред самого Бога. Когда демоны увидят, что мы презираем вещи мира сего, не желая за них ненавидеть людей и отпасть от любви, тогда воздвигают на нас клеветы, дабы мы, не перенося огорчения, возненавидели клеветников. Нет для души тяготы тягостней клеветы, веру ли оклевещет или поведение, и никто не может презреть его, кроме того, кто, как Сусанна, на Бога взирает, единого сильного и от бед избавить, как ее избавил, и людям показать удостоверительную истину, как и о ней показал, и душу утешить надеждою. Соответственно тому, как будешь молиться за оклеветающего, Бог удостоверительно открывать будет истину о тебе, соблазнившемся. По существу благ един Бог, по настроению же души один Богу подражатель. Ибо главная у него цель — злых совокупить с благим по существу, чтобы они сделались добрыми. Для сего, будучи поносим, благословляет, гонимый терпит, хулимый утешает, убиваемый молится за убивающих. Все делает он, чтобы не отпасть от главной цели своей — любви. Заповеди Господни научают нас благословно пользоваться вещами средними. Благословное же пользование средними вещами чистым делает состояние души. Чистое состояние души рождает рассудительность, рассудительность рождает бесстрастие, от которого рождается совершенная любовь. Тот еще не имеет бесстрастия, кто в случае искушения не может оставить без внимания погрешность друга, в самом ли деле она есть за ним или только кажется, что есть. Ибо скрывающиеся в душе такого страсти, возбуждаясь, ослепляют ум и не дают усмотреть лучи истины и различить доброе от худого. Не следует ли положить, что таковые не стяжал еще и совершенной любви, изгоняющей вон страх суда? Верну другу несть измены, замены. Он несчастье друга почитает своими и подъемлет их вместе с ним, страдая даже до смерти. Много друзей, но во время благоденствия, во время же искушений, едва найдешь и одного. Всякого человека от души любить должно, упование же возлагать на одного Бога и Ему единому служить всею крепостью. Ибо пока Он хранит нас, то и друзья все нам благоприятствуют, и враги все сделать нам зла не сильны. А когда Он оставит нас, то и друзья все от нас отвращаются, и враги все берут силу над нами. Есть четыре главных вида оставления Божия. Иное оставление промыслительное, как-то было с самим Господом, дабы кажущимся оставлением спасти оставляемых. Иное оставление испытательное, как было с Иовом и с Иосифом, дабы явить одного столпом мужества, а другого столпом целомудрия. Иное оставление — духовно-воспитательное. Как-то было с апостолом Петром, дабы смиренномудрием сохранить в нем преизбыток благодати. Иное, наконец, оставление — по отвращению. Как-то было с иудеями, дабы наказаниями обратить их к покаянию. Все сии виды оставления спасительны и исполнены Божьей благодати и человеколюбия. Одни верные блюстители заповедей и истинные таинники судеб Божьих не оставляют друзей по Божию попущению искушаемых, но презрители заповедей и непосвященные в таинство судеб Божьих, когда друг благоденствует, наслаждаются с ним, а когда искушаемый злостраждет, оставляют его. Бывает, что они становятся на стороне противников. Други Христовы всех любят искренно, но не всеми бывают любимы. Друзья же мирские не всех любят и не всеми любимы бывают. Други Христовы до конца сохраняют союз любви, а друзья мирские, пока не встретится у них друг с другом столкновение за что-либо мирское. Друг верен, кров крепок. Ибо он и при благоденствии друга бывает добрым советником и единодушным сотрудником, и при злострадании заступником искреннейшим, и поборником сострадательнейшим. Многие многое сказали о любви, а найдешь ее у одних учеников Христовых, если поищешь. Ибо одни они имели истинную любовь учительницей любви, о которой сказано: «Аще имам пророчество, и вем тайны вся, и весь разум любве же не имам, никая пользами есть. Стяжавший уба любовь, стяжал самого Бога, ибо Бог есть любы. Ему слава во веки. Аминь».